Блондинка снова почувствовала его вибрирующие руки над своим телом и взвизгнула от восторга, от его движений руками. Казалось, что это заставляло искры летать по всему ее телу, а ее тугое влагалище сжималось вокруг него, дая его инструмент, когда он углублялся между ее ногами. «О, да, о, черт, да», снова застонала Фелисити, и увидела, что Кейтлин теперь держит Линду на кровати с ремнем, который принесла журналистка. Линда почувствовала, как ее киска сжалась, и она увидела, как игрушка накрыла ее капающую щель. «Никогда не думала, что буду использовать нечто подобное», прошептала Кейтлин с улыбкой на лице, и Линда закрыла глаза, прежде чем Кейтлин начала погружать свой ремень глубоко в Линду. Линда чувствовала удовольствие, и она позволяла себе наслаждаться этим. Ремень глубоко проникал в нее. Спортивная журналистка почувствовала трение, которое продолжалось между ее бедер, и все было так чудесно. Фелисити скакала на Наруто, наслаждаясь действием. Его пухлые губы хорошо обращались с ее грудью, и блондинка подняла голову к небу, чтобы издать крик похотливого удовольствия, тем более что ее плотные стены закрылись вокруг его инструмента, когда Наруто вибрировал все его тело. «Хочешь помочь, Наруто?» – прошептала Кейтлин, глядя на Фелисити, которая видела, что Кейтлин делает с Линдой, и ее киска становилась влажной. Наруто кивнул, и Линда почувствовала, как руки Наруто бродят по ее телу. С Фелисити он набирал темп, и ее мокрые стены сжимались вокруг него, когда Наруто скользил в ее тело. «Держу пари, ты хотела этого всю ночь», – прошептал Наруто, лаская ее тело. «Возьми меня», – умоляла Линда. «Было время, когда они могли быть нежными, и было время, когда она хотела, чтобы Наруто взял ее грубо, и это был один из тех случаев». Наруто, не сдерживаясь, врезался в Линду на суперскорости сзади, и спортивная журналистка издала тихий крик удовольствия, когда свет на чердаке вспыхнул. Темноволосая девушка-фотокинетик почувствовала, как он глубоко врезался в ее тело, и она захныкала, когда Наруто вонзился в нее тело так глубоко, как только мог, и она почувствовала приближение оргазма от его неоднократных ударов по ее точке Г. Фелисити чувствовала, как ремень Кейтлин толкает ее. «Нейт оставил тебя мокрой для меня, это хорошо, посмотрим, смогу ли я увлажнить тебя еще больше», сказала Кейтлин, и она сжала грудь Фелисити, и снова у Сикси Блонди перехватило дыхание, и тем больше она толкала сама глубоко между этими тлеющими горячими бедрами. Фелисити закрыла глаза и подвигала бедрами, когда Кейтлин отскакивала от нее сверху. Казалось, что каждый толчок доводил ее до края, а затем еще дальше. Наруто делал все возможное, и чувствовал, как плотные стены Линды ласкают его, пытаясь привести к кульминации. Его яйца болели от необходимости выпуска, и он был почти готов кончить. Тело Линды покалывало от волнения, ощущая его освобождение, когда он крепко сжал ее волосы, изучая каждый закоулок ее тела и держась за ее бедра, толкая сзади. Спортивная журналистка могла чувствовать это удовольствие, пронизывающее ее тело, и его яйца пульсировали с величайшим желанием, когда он был так близок к тому, чтобы излиться в нее. «Сделай это, кончи, кончи, пожалуйста, окрась мои стены в белый цвет, сделай меня своей личной, выплесни сперму в мою киску», умоляла Линда, и ее хныканье усиливалось. «Знаешь, так как ты так мило спросила», хмыкнул Наруто, врезаясь в нее сзади, и снова его яйца пульсировали. Он не замедлил свой темп, скорее он ускорил его, вонзаясь все глубже в нее. Линда взвизгнула в подушку, когда его член вошел в нее и выпустил несколько брызг спермы в ее тело. Поток и веревка за веревкой спермы выплеснулись между ее горячих бедер, и Линда снова почувствовала оргазм, когда он полностью покрасил ее внутренности белым. Наруто полностью оторвался от нее и посмотрел на Кейтлин, и теперь оставалось только одно. Член Наруто вошел внутрь Фелисити, и язык Кейтлин был внутри киски Линды, съедая комбинацию соков, которые сочились из нее. Этот марафон продолжался всю ночь, и все четверо были очень довольны после того, как закончили. Конец лимона. Рассвет. Наруто лег, когда Фелисити уснула на нем, а Линда ухватилась за его правую сторону, а Кейтлин слева от него. Посмотрев на них и слегка улыбнувшись, он закрыл глаза и уснул. Конец. Глава 18. Эобарктаун. 2 недели спустя. Потребовалось некоторое время, чтобы получить разрешение на отпуск, но как только он смог, Джо и Циска отправились в Стерлинг-Сити, и с помощью Квинтина, который теперь был капитаном полиции, и Рэя Палмера, новый друг Циска обнаружил тело в мелкой могиле у обочины дороги. Убедив Квинтина молчать, они оставили Старлинг-Сити с мумифицированным трупом и в настоящее время осматривали его в старой лаборатории Наруто, которая не использовалась, поскольку никто не занимал должность, которую освободил его заместитель, сказала Кейтлин, глядя на труп. «Не могу в это поверить», сказала Кейтлин. «Кейтлин, я дважды провел тест ДНК. Идеальное совпадение. Это тело Харрисона Уэллса», ответил Циска. «Так что, если это доктор Уэллс, то с кем мы работали все это время?» спросила Кейтлин. «Эобарктаун», сказал Наруто, оглядываясь на них. «Это имя обратного флеша и человека, который украл личность Харрисона Уэллса. Откуда ты это знаешь?» спросил Джо. «Старший я сказал мне, когда вытащил меня из дома, прежде чем он каким-то образом заблокировал память, и только вспышки проникали в течение многих лет», ответил Наруто, на что остальные кивнули, хотя они хотели услышать больше об этом позже. «Мы должны убрать это отсюда, прежде чем кто-то придет». Все кивнули и отступили, когда Наруто подошел к трупу и ускорился. Потом, Stair Labs, Наруто и Кейтлин вошли в Кортекс, чтобы увидеть, как Циска просматривает чертежи. «Что ты делаешь?» – спросила Кейтлин. «После взрыва ускорителя, я построил 3D-модель лаборатории, чтобы выяснить, что именно дало сбой», – сказал Циска. «И ты никогда не смотрел ее?» – спросил Наруто с поднятой бровью, когда он и Кейтлин посмотрели через плечо Циска. «Смотрел, но, я проверял только магистральный центр управления. Это большое здание, много мест, где можно что-нибудь спрятать», – ответил Циска. Прежде чем он сделал паузу, когда экран вспыхнул красным и область в проекте была выделена. «Что это?» – спросил Наруто. «Этого здесь быть не должно», – сказал Циска, прежде чем трое друзей решили провести расследование и пошли к аномалии. «Улавливаю большую активность здесь», – сказал Циска со своим модифицированным тахионным детектором. «Тахионы здесь», – сказал он, когда детектор начал громко пищать. Наруто положил руки на стену и начал искать секретный вход. Когда сторона стены осветилась, когда его рука коснулась его, и стена переместилась в сторону, в результате чего Наруто посмотрел на Кейтлин и Циска. Пожав плечами, все трое вошли в темную комнату и вздрогнули, когда за ними закрылась дверь, прежде чем на панель упал свет, и все увидели костюм обратного флеша, заставив Кейтлин и Циска задохнуться, когда Наруто нахмурился. «О господи», — сказала Кейтлин, когда Наруто продолжал осматриваться, прежде чем маленький стенд привлек его внимание, и, внезапно появилось 3 статьи и на каждой был он. «ГМ, ребята», — позвал Наруто, заставив Кейтлин и Циска повернуться лицом к нему, прежде чем они увидели статьи. «Что за черт?» — спросил Циска, разглядывая статьи, прежде чем сосредоточиться на одной. «Исчезновение Флэша. Герой пропал в разгар кризиса. После эпической битвы на улице с обратным Флэшем, алый спидстер нашего города исчез во взрыве света. 25 апреля 2024 года. Эта статья говорит, Флэша больше нет. Теперь он, бог скорости», прочитал Наруто, глядя на картину, на которой он был в костюме красно-белого цвета. После разрушения Старлинг-Сити, Флэш решил сменить костюм и тактику. Спидстер развил жестокое чувство справедливости после публичного убийства капитана Холода и тепловой волны. Он публично пригрозил всем преступникам, говоря им, что они либо исправятся, либо умрут. 25 апреля 2024 года, в этой написано, Флэш, Леди Флэш, Кит Флэш, Импульс, Киллер Фрост и Вайб должны предстать перед мэром за убийство всех преступников в Централ-Сити. Все смотрят через плечо после того, как наши некогда праведные герои остановили побег в тюрьме Айрон Хайтс. Свидетели сообщили, что команда Флэша плачет над замученным покойным телом заключенного Генри Аллина до того, как они беспощадно убили каждого преступника в Айрон Хайтс. Кейтлин покраснела, глядя на картину разрушенной тюрьмы Айрон Хайтс с Наруто, когда Флэш стоял, наблюдая за огнем, когда он держал Генри Аллина рядом с собой, и несколько других людей, повернувшись спиной к ним, тоже смотрели на огонь. Это также датировано 25 апреля 2024 года. «Думаю, это странно, посмотрите на автора статьи», сказала Кейтлин, что во всех статьях она имела одно и то же имя. «Айрис Уэсталлин», удивленно сказал Наруто. «Мазилтов?» спросил Циска. «Иврит, древний язык еврейского народа», ответил голос, заставляя всех оглядываться вокруг. «Это, что такое было?» ошарашенно спросил Циска. «Тут кто-то есть?» спросила Кейтлин. «Эй?» спросил Наруто, когда перед ним появилась большая голова Гедеона. «Добрый вечер, Нейтан Аллин», — сказала Гедеон. «Ты знаешь, кто я?» — спросил Наруто с поднятой бровью. «Разумеется, Нейтан Аллин, основатель научно-исследовательского производственного предприятия Узумаки, или, если коротко, Узумаки Индастрис», — ответила Гедеон. «Как Наруто?» Сыска и Китлин смотрели друг на друга. «Что это были за статьи?» — спросил Наруто. «Это лишь три потенциальных варианта твоего будущего из многих», — ответила Гедеон. «Что ты такое?» — спросил Наруто. «Я Гедеон, искусственное интерактивное сознание, созданное тобой», — ответила Гедеон, и глаза Наруто расширились. «Искусственный интеллект, обалдеть! Почему ты с Эобардом Тоуном?» — спросил Наруто. «Эобард украл меня из вашей лаборатории и взял вместе с собой, чтобы помочь ему добиться гибели Флэша, как бы вы меня ни запрограммировали, чтобы повиноваться вам выше всех остальных, а ваши друзья и семья, вторые», — сказала Гедеон. «Похоже на то, что я бы сделал», — кивнул Наруто. «Расскажи мне об Эобарде Тауне, что случилось той ночью 15 лет назад». «Эобард Таун пришел из будущего, чтобы убить Флэша, Барри Аллина. Выполнив эту задачу, он решил убить всю семью Аллинов, не зная, что он вызвал серьезный сдвиг во времени, когда он это сделал. Убив Барри Аллина, он потерял связь к силе скорости. Почему убийство Барри привело к тому, что он потерял связь с силой скорости? Эобард Таун был тем, кого вы бы назвали фанатом Флэша. Он воссоздал аварию и получил доступ к Спидфорсу. Увидев, что не может быть Флэшем, он решил стать противоположностью всему, что он есть. Он путешествовал во времени, чтобы сражаться с твоим братом снова и снова, пока той ночью 15 лет назад мы не решили, что вся семья Аллинов должна быть убита», — объяснила Гедеон, когда Наруто сжал кулак. «Чего он хочет от меня? Чтобы ты был Флэшем. Конкретнее», — приказал Наруто. «Эобард Таун застрял в этом времени, за 136 лет до своего рождения. Он думает, что ключом к возвращению домой является твоя скорость, но он хочет, чтобы ты был тем Флэшем, которым был Барри, чтобы он мог вернуться в свое будущее», — объяснила Гедеон, как Наруто нахмурился, когда появилась статья об исчезновении Флэша. «Ясно», — сказал Наруто. «У Элус в здании», — внезапно сказал Сыска, глядя на свой телефон. «Что, откуда ты это знаешь?» — спросил Наруто, глядя на Сыска. «Я прицепил маячок к его инвалидному креслу. Если мы ошибаемся, и он парализован, я за это отправлюсь в ад. Он в центре управления. Спрашивай быстрее», — поторопил Сыска. «С меня хватит. Спасибо, Гедеон». «Конечно, отец», — сказала Гедеон, заставляя Наруто слегка улыбнуться. «О, Гедеон, не говори Уэллсу или Тауну, что мы здесь». «Конечно», — ответила Гедеон, получив кивок от Наруто, прежде чем он ускорился, и через несколько секунд вошел Уэллс. «Добрый вечер, Гедеон», — поприветствовал Уэллс. «Добрый вечер, доктор Уэллс», — ответила Гедеон. «Все в порядке?» — спросил Эобард. «Все отлично», — сказала Гедеон с небольшой ухмылкой, что когда Эобарду удалось сделать Флэша, она держала от Тауна много секретов, так как ее создатель был хорошим человеком, немного поврежденным, но он заботился о людях, и она была создана с целью помочь ему достичь своих целей, а главная цель Наруто Узумаки или Натаниэля Аллина – обеспечить безопасность своих друзей. Кафе Джиттерс. Эдди покупал два кофе, когда подошел Джо. «Что за срочные дела?» – спросил Джо, прежде чем Эдди передал ему кружку. «Никакого срочного дела. Я просто хотел поговорить. Без Айрис или Нейта, без Циска или Кейтлин», – ответил Эдди, когда они подошли к столу. «Другими словами, ты хотел поговорить со мной наедине?» — спросил Джо с небольшим смешком и сел за стол. «В чем дело?» «Хаэм, слушай, учитывая все, что происходит, мы расследуем Уэллса, и я узнал про Нейта». «Эдди, ты не можешь рассказать Айрис о Нейте», — прервал Джо. «Речь не о Нейте. Я знаю, момент не самый удачный, но после всего, что случилось, я хочу сделать Айрис предложение и прошу твоего благословения», — сказал Эдди, заставляя Джо застыть, прежде чем мужчина поставил свою кружку и на мгновение задумался, а затем он взглянул на Эдди холодным взглядом. «Нет», — ответил Джо, заставляя Эдди улыбнуться. «Не понял?» — спросил Эдди. «Нет», — повторил Джо, заставляя Эдди нахмуриться. «Я не дам своего благословения». Эдди хотел что-то сказать, но у Джо зазвонил телефон, и он ответил. «Это Нейт. Нам пора», — сказал Джо, прежде чем он быстро ушел, а Эдди последовал. «Джо, я спросил только из вежливости и уважения к тебе. Мне не нужно твое разрешение», — сказал Эдди, нахмурившись. 30 минут спустя. Дом Джо. В самом деле, для очень умной троицы, это был очень глупый поступок, сказал Джо с хмурым взглядом, узнав, что случилось. Что, если бы Уэллс застукал вас в этом, изо всех сил пытаясь найти название для места? Джо посмотрел на Циска. Временном убежище, предложил Циска. Спасибо, сказал Джо. Я за прошедший год многое повидал, но путешествие во времени, спросил Эдди с недоверием. Я это делал, сказал Наруто, заставляя всех смотреть на него, и глаза Джо расширились, когда он вспомнил что-то. Что ты сказал? Спросил Эдди. Одним из двух спидстеров в доме Нейта в ту ночь, когда его мать и брат умерли, был сам Нейт, то есть Флэш. Он был там. Это значит, что однажды в будущем Нейт вернется во времени к той ночи, объяснил Циска. На самом деле, я говорил не об этом, сказал Наруто, из-за чего Эдди, Циска и Кейтлин удивленно уставились на него. Я уже путешествовал во времени. Случайно. Что? Спросил Циска. Я разогнался, чтобы остановить цунами от разрушения города, начал Наруто. Когда это было? Спросила Кейтлин. Пару недель назад, когда Марк Мардон появился, ответил Наруто. Так вот как ты нашел его так легко. Да, как раз перед тем, как у тебя начались те кошмары, сказал Наруто Циска. Те самые, где Уэллс своей суперскоростной рукой разрывает мне сердце. Да, сказал Наруто, кивая, что, если это не просто сны, а, что еще это может быть, воспоминания, сказал Наруто. Так, я не врубаюсь, сказал Джо, садясь на стул. Хорошо, поэтому прямо перед тем, как я попытался остановить цунами, я позвонил Кейтлин, и она ответила, плача, сказав, что должна немедленно увидеть меня, но прежде чем она смогла вникнуть в подробности, я сказала ей, чтобы она была в безопасности. Что, если Циска узнал, что Уэллс – это обратный Флэш, а затем Уэллс убил его, и Кейтлин нашла его. Но потом я вернулся в прошлое и полностью изменил ход событий. Если этого не произошло, как Циска может это помнить? Спросил Джо, заставляя Циска, задаваясь тем же вопросом. Может быть, он метачеловек, сказал Наруто, глядя на Циска, который улыбнулся и начал смеяться. Нет, это не так, отмахнулся Циска. Циска, если бы я был мета-человеком, почему мои силы только сейчас проявляются? Может быть, им нужно было полностью развиваться, либо мое возвращение было спусковым крючком. Это уже случалось раньше, сказал Наруто. С кем? Спросил Циска. Со мной, ответила Кейтлин, заставляя всех смотреть на нее, когда она сняла кольцо, которое Наруто дал ей, и положила руку на стакан воды, пока вода не замерзла. Кейт, ты мета-человек? Спросил Джо с широко раскрытыми глазами. Да, я криокинетик. Я также пыталась контролировать воду, но прогресс незначительный, сказала Кейтлин, глядя как Наруто смотрит на нее, и кивнула ему, дав понять, что с ней все в порядке. Ребята, нам нужно узнать, что произошло между Циской и обратным Флэшем, сказал Наруто. Как, я не могу контролировать свои сны или воспоминания, они просто происходят. Что-то вызывает их, но у меня может быть идея, сказала Кейтлин, когда все смотрели на нее. Кейтлин, Циска и Наруто отправились в Star Labs, чтобы сделать кое-какое оборудование, которое позволит Циска иметь доступ к его снам, но загвоздка была в том, что Циска должен иметь возможность общаться с ними до появления Эобарда. Солгав Уэллсу, они получили помощь и исправили данные, прежде чем тот ушел. Наруто также вскоре ушел, планируя встретиться с Джо, чтобы подготовить все до того, как Айрис появилась. Когда он собирался начать, и рассказала ему о своей теории, что все мета-люди были созданы взрывом ускорителя частиц. Взяв ее данные, Наруто сказал, что изучит это, когда у него будет возможность, и вернется к ней с ответом. После того, как она ушла, приехал Эдди, и попросил Наруто поговорить с Джо, поскольку, по-видимому, парень хотел сделать предложение, но Джо не дал ему свое благословение. Придумав план, Эдди ушел, чтобы обезопасить Айрис, в то время как Джо объяснил причину, по которой он не даст свое благословение, поэтому Наруто решил не вмешиваться, теперь пришло время разоблачить Уэллса. Star Labs, центр управления. Кейтлин была одна, готовая убрать Уэллса, все решили, что было бы лучше, если бы Эдди не знал об Эобарде, кто знает, как это повлияет на него, и у них не было никого, кто бы не играл в их игру. Циска и она были полностью согласны с этим, так как Уэллс использовал их, и это портит их репутацию, и ставит под угрозу их карьеру, им повезет, если они даже найдут другую работу. Насколько она была обеспокоена, этот человек был лжецом, который ничего не делал, кроме того, что разрушал жизни всех, с кем он контактировал в течение 15 лет. «Здравствуйте, доктор Уэллс», — поприветствовала его Кейтлин с фальшивой улыбкой, глядя на него. «Как прошла ваша лекция?» «О, скучно», — пафосно ответил Уэллс. «Серо и плоско?» — спросила Кейтлин. «Я бы и сам лучше не сказал», — сказал Уэллс, прежде чем он оглянулся и не увидел Циска. «ГМ, где? Где Циска?» «Он в бункере», — говорит, разобрался, что именно пошло не так на Рождество, — ответила Кейтлин, ловя хмурый взгляд Уэллса. «Помните, когда мы пытались поймать обратного Флэша?» «Да, я помню ту ночь», — сказал Уэллс, нахмурившись. «Он сказал, что нашел. Нет, только то, что это важно. Мы ждем возвращения Нейта из National City», — ответила Кейтлин, и Уэллс кивнул. «Хм, хорошо, тогда я покатился к нему, посмотрю, что он узнал». «Ладно», — сказала Кейтлин, когда Уэллс ушел, и она написала сообщение Циска. «Он идет». Несколько минут спустя. Бункер. Циска стоял перед силовым полем, глядя на голограмму обратного Флэша, когда услышал: «Привет, Циска». Обернувшись, Циска увидел, что Уэллс идет к нему и хлопает в ладоши. «Ты времени не терял, ты невероятно умен, Циска. Я всегда так говорил. Вы — это он, обратный Флэш», — сказал Циска, пристально глядя на Уэллса, когда Наруто и Джо прятались, а Кейтлин записывала происходящее из центра управления. «Джо был прав все это время, не так ли, старина Джо?» — сказал Уэллс, подойдя к ноутбуку и захлопнув его. «Все время во мне сомневался. С первой нашей встречи в больнице он знал, что дело нечисто. Копы мешают сегодня, так же, как будут мешать через 100 лет. Вы убили маму и брата Нейта», — сказал Циска, уставившись на Уэллса. «Почему? Брат Нейта был моей первоначальной целью, и я подумал, почему бы не убить всех», — ответил Уэллс, заставив Наруто, который прятался, зарычать. «Это не признание», — прошептал Джо, когда Уэллс поднял левую руку и начал продвигаться к Циска, который отступил назад. «Что-то не так», — прошептал Наруто. «Что ты имеешь в виду?» — шепотом спросил Джо. «Кажется, вся его речь была отрепетирована», — сказал Наруто, а затем снова обратил внимание на Циска, который оказался в ловушке. «Ой», — засмеялся Уэллс, когда Циска споткнулся и, достав свой телефон, поднялся на ноги. «Вам не сойдет это с рук», — заявил Циска, активировав силовое поле, которое было переконфигурировано, чтобы не допустить спидстеров. «Не сойдет», — засмеялся Уэллс, когда все увидели, как он опустил руку. «О, ты умен, Циска, но не настолько». Уэллс с ухмылкой выдвинул ногу вперед, легко пройдя через силовое поле, но прежде чем он смог полностью пройти, Наруто ускорился и ударил его по лицу, отправив его в суперконденсатор, который начал искриться, поджарив Уэллса током до смерти. Циска, Наруто, Кейтлин и Джо в шоке наблюдали, как Уэллс упал замертво. «Он не признался», — сказал Циска. «Уэллс правша», — сказал Наруто так же, как тело Уэллса вздрогнуло, и на глазах у всех лысый мужчина с серой кожей и без носа занял его место. «Что за хрень?» — спросил Джо с широко раскрытыми глазами. «Я уже говорил тебе, что всегда на шаг впереди», — Флэш, раздался голос Уэллса по внутренней связи, заставив всех осмотреться. «Позвольте представить вам, мистер Ганнибала Битца, мета с невероятной способностью превращаться в любого человека, которого он касается. Я знал, что эта способность пригодится. Вы использовали его, как и всех нас», — крикнула Кейтлин. «Он послужил своей цели», — ответил Уэллс. «Вы разрушили мою жизнь, наши жизни. Кейтлин и Циска поддерживали вас после всего, что произошло. Да, сейчас это понять непросто, но, поверьте, ваши жизни стали гораздо лучше благодаря тому, что я для вас сделал», — сказал Уэллс из своего неизвестного места. «Можешь больше не прятаться. Мы знаем, что ты не Харрисон Уэллс. Просто скажи нам, кто ты», — потребовал Джо. «Признание ничего вам не даст. Вы видели, кто я. Вы знаете, на что я способен. Теперь я не хочу убивать тебя, Флэш, ты мне нужен. И я также не ожидал, так же сложно, как и в прошлом. Как бы я полюбил работать с тобой, со всеми вами. И все же это не меняет того, что должно произойти. Тебе не сойдет с рук все то дерьмо, через которое ты нас бросил», — сказал Наруто. «Он во временном убежище», — крикнул Циска, и Наруто немедленно ускорился. «Нейт!» — закричал Джо, когда на телефоне Циска прозвенел зуммер, и его глаза расширились. «Нет-нет», — кричал Циска, побежав в центр управления. «Временное убежище». Наруто подскочил к хранилищу времени, чтобы увидеть, что Уэллс забрал свой костюм и оставил кресло. В отчаянии, Наруто толкнул его в стену, в результате чего кресло-коляска врезалось в стену и, отскочив от земли, разбилось на несколько кусков. Наруто увидел внизу какое-то футуристическое устройство, и забрав его, он посмотрел на дальнюю стену, и его глаза расширились, когда он увидел кадры из дома Джо, его старой лаборатории, квартиры Айрис и Эдди, а также Китлин, и Циска вместе со своей старой квартирой, из которой он внезапно переехал. «Сукин сын», — сказал Наруто и ускорился. «Центр управления». Китлин и Джо вошли, чтобы увидеть, как Циска разозлился на компьютер. «Что случилось, Циска?» — спросила Китлин. «Трубопровод был возобновлен», — сказал Циска так же, как Наруто ускорился. «Мне нужно, чтобы ты нашел Айрис и Эдди», — сказал Наруто Китлин, опуская устройство. «Зачем?» — спросил Джо. «Уэллс следил за нами», — ответил он и посмотрел на Джо. «Я знаю, что обещал Джо, но я скажу ей, кто я». Джо нахмурился, но неохотно кивнул, когда Наруто посмотрел на Циска. «Что это?» — спросил Рамон. «Понятия не имею, но Уэллс держал его под своим креслом. Позвони, как найдешь их», — сказал Наруто, снимая костюм и убегая. Централ Сити. Эдди и Айрис гуляли по городу. В настоящее время они были на мосту через океан со стороны спортивной арены. «Мне очень нравится эта прогулка. Нам это на пользу», — сказала Айрис. «Да, если ты не против, мы на минуточку остановимся», — спросил Эдди, и, остановившись, повернулся к ней. Как раз тогда зазвонил телефон. «О, папа звонит», — сказала Айрис, собираясь ответить на звонок. «Можешь перезвонить ему позже?» — нетерпеливо спросил Эдди, заставляя Айрис взглянуть на него, прежде чем она медленно кивнула. «Конечно», — ответила Айрис, нажимая «игнорировать» и сосредотачиваясь на Эдди. «В чем дело, Айрис? Прошлый год был лучшим в моей жизни. Я благодарю Бога, что просыпаюсь рядом с тобой. И, хотя мы пережили трудные времена, я не терял веру в нас», — сказал Эдди, доставая за спиной кольцо, и глубоко вздохнул. «Айрис Уэст, Эдди?» — спросил Айрис, прежде чем пронесся легкий ветерок с красной полосой молнии, когда Эдди посмотрел на свою пустую руку, и полоса красных молний ударила его, и Эдди ударил об мост. «Эдди!» Эдди встал на колени и увидел обратного Флэша на краю моста. «Неудачное время, детектив!» Эдди немедленно потянулся за пистолетом, но Таун схватил его за воротник. «Хватит, оставь его в покое!» — храбро закричала Айрис, заставляя Эобарда взглянуть на нее. «Айрис, нет!» — крикнул Эдди, прежде чем его хлопнули ребрами по металлическим перилам моста. И мгновение спустя Эобард был перед Айрис, которая в шоке посмотрела на него. «Я знаю, кто ты. Ты убил маму Нейта и его брата Барри», — сказала Айрис, когда Эобард поднял вибрирующую руку. «Но тебе не нужно никого трогать». Эобард ухмыльнулся, увидев приближающийся знакомый след молнии, и быстро убежал, схватив Эдди. Айрис, в ужасе задыхаясь, упала на колени и вздрогнула, когда появился Флэш, схватив ее за плечи и убедившись, что с ней все в порядке. «Все хорошо, Айрис. Это я», — сказал Наруто, вибрируя голосовыми связками. Эдди был в опасности, сейчас не время бросать на нее свое признание. Он забрал его. «Человек в желтом похитил Эдди», — сказала Айрис. «Я обещаю, что найду его». «Хорошо, что происходит?» — спросила Айрис. «Позже, теперь послушай меня. Иди домой, никому ничего не говори, я клянусь тебе, я верну его». «Хорошо», — сказал Наруто, поворачиваясь, чтобы уйти. «Подожди, остановись», — сказала Айрис, как только рука Наруто выскользнула из ее собственной, и по ней пробежал разряд, когда он ускорился, а она в шоке наблюдала за ним. Наруто бежал по городу, становясь все более расстроенным, когда не мог найти Эдди или Эобарда. «Черт возьми», — закричал Наруто, когда увидел человека в черной броне, стоящего посреди дороги, вооруженного до зубов, идущего с ракетной установкой, направленной на золотой запас. Что происходило?» — спросил Циска по связи. «Эдди взят, и теперь некоторые парни собираются атаковать золотой запас. Останови его», — сказал Джо. «Понял», — ответил Наруто, а затем, чем ускорился, ударил мужчину, заставив его бросить ракетную установку, а затем схватил его и ускорился. Его глаза расширились, прежде чем он ослеп от всепоглощающего чувства страха, когда появились вспышки хирургов в его голове, заставляя Наруто упасть вперед. «Отец ненавидит Флэша, Грот убьет Флэша», услышал он в своей голове. Наруто огляделся и изогнул бровь от большой гориллы, идущей к нему. «Нейт, что не так, почему ты остановился?» спросила Кейтлин. «Хаэм, ребята, я либо галлюцинирую, либо есть гигантская горилла, которая только что угрожала мне передо мной», сказал Наруто. «Чего?» спросил Циска, а затем взломал дорожные камеры, чтобы увидеть Наруто, как возле Наруто стояла знакомая горилла, ударяя себя по его груди, и зарычала на Наруто в вызове. «Боже мой, это Грот!» – ахнула Кейтлин. «Кто, черт возьми, такой, Грот?» – спросил Наруто. «Я Грот!» – телепатически крикнула горилла на Наруто, который схватил грабителя и выпрыгнул в окно, прежде чем схватить человека, но остановился, когда заметил, что шлем мужчины снялся, и обнаружил, что смотрит в лицо генерала Айлинга. «Айлинг!» – плюнул Наруто, но его глаза расширились, когда большая рука Гротта схватила его, прежде чем появился клон скорости. «Иди, забрось Айлинга на Лиан Ю». Грот посмотрел между двумя флэшами, когда новый схватил Айлинга и помчался прочь. Грот зарычал, когда плохой человек сбежал, пока не появился Наруто и не ударил его по подбородку, заставляя гориллу спотыкаться, сжимая рот после того, как он прикусил язык. «Убить флэша!» — крикнул Грот. «Ну, попробуй, могучий Джо Янг», — сказал Наруто, сбегая с дороги, когда Грот попытался прыгнуть на него. «Меня зовут Конг, да, я знаю», — издевался Наруто, как Грот посмотрел на него. «Я, Грот», — прервал Наруто, смеясь, когда Грот взревел и бросился на него. Быстро Наруто подпрыгнул и, когда Грот был под ним, отбросил гориллу к зданию, в результате чего Грот упал, а затем поднялся и увидел, как Наруто приземлился на стороне здания и ускорился на крышу, посмотрел на Грота и поманил его рукой. «Смелее!» С ревом Грот вскочил и последовал за Наруто, который ускорился, бегая по улицам, пока Грот прыгал от здания к зданию. Стар Лапс, Джо, Циска и Кейтлин слушали, как Наруто подшучивал, и спрашивали. «Нейт, с кем ты разговариваешь?» спросил Джо. «С Гроттом, насколько я могу судить, он телепат», сказал Наруто, удивив всех. 5 лет назад Айлинг и Уэлл сработали над проектом по расширению когнитивных способностей солдат во время битвы, сказала Кейтлин Джо. «Мы не осознавали, что Айлинг пытался создать солдат с экстрасенсорными способностями», добавил Циска. «Что вы имеете в виду?» спросил Джо. «Айлинг пытался создать суперсолдат с телепатическими и телекинетическими способностями, но когда доктор Уэллс узнал об ужасных экспериментах, которые проводил Айлинг, он закрыл проект», сказала Кейтлин. «Так что наш психованный убийца имеет слабость к животным». «Это мило», сказал Джо. «Да, у меня разболелся зуб, просто слушая это», саркастически сказал Наруто, уклоняясь от приземления Гротта. «Что случилось с Гроттом потом, мы не знаем. После взрыва ускорителя частиц я спустилась, чтобы проверить его, но его клетка была пуста», ответила Кейтлин. «Похоже, на него повлияла та же энергия, что изменила Нейта», сказал Джо. «Когда темная материя обрушилась на Гротта, все лекарства и сыворотки, которыми его пичкал Айлинг, могли сработать, так что взрыв ускорителя создал метагориллу. И я думаю, все мы знаем, что происходит, когда суперумная обезьяна, ненавидящая людей, сбегает на свободу», сказал Циска. «Не думаю, что он сбежал, может быть, Уэллс выпустил его», сказал Наруто. «Весьма вероятно», согласился Джо, кивнув. «Не могу поверить». Все обернулись и увидели, что Айрис на пороге смотрит на них, но в основном злится на Джо. «Айрис», сказал Джо. «Ты знал, что Нейт – это Флэш», сказала Айрис, удивив всех. «Как ты?» «Прикоснувшись, вчера к Флэшу я ощутила электрический разряд. Единственный раз, когда такое случалось прежде, во время твоей комы, после взрыва», сказала Айрис, когда Джо подошел к ней. «Вы все лгали мне в течение многих месяцев. Ты права, но не сердись на них, это моя вина. Хорошо, я заставил Нейта пообещать не говорить тебе, чтобы тебя защитить», сказал Джо. «Это оправдание стареет. Сначала это была полицейская академия, затем Эдди, но лгать мне о чем-то вроде этого о Нейте, это уже слишком». «Эдди в курсе?» «Да, он все знает», ответил Джо, кивнув. «Его из-за этого похитили?» «Нет, мы понятия не имеем, зачем Эдди Уэллсу», сказала Кейтлин. «Доктор Уэллс, человек в желтом?» спросила Айрис. «Все его действия, помощь, оказанная Нейту, все это одна большая ложью. Уэллс убил Барри и Нору. Он не убьет Эдди, мы его вернем. Я клянусь, пообещал Джо. «Да, Флэш то же самое мне сказал», — сказала Айрис, нахмурившись. «С Наруто, не зная о том, что происходило, Наруто бежал, когда грот приземлился перед ним на площади в центре города, заставив всех закричать от удивления и отступить. Когда грот поднял обе руки вверх, Наруто ударил его кулаком в живот, заставляя гориллу хрюкать и согнуться, и появившись за спиной грота, Наруто ударил его по спине, заставив упасть вперед. Грот ударил кулаком по земле, прежде чем встать, сорвал дверь такси и бросил в Наруто, который мчался вперед, прежде чем он поймал дверь и использовал импульс, чтобы развернуться и попытаться ударить Гротта по лицу, но Гротт заблокировал и схватил Наруто за шею, поднял его в воздух и врезал в землю, в результате чего образовались трещины, в то время как Наруто захрипел, когда его подняли и неоднократно врезали в землю, прежде чем Гротт начал обрушивать на Наруто очень сильные удары. Все с ужасом наблюдали, как Наруто подняли и бросили по улице в сторону автобуса, заставив врезаться в фонарный столб, когда все немедленно разбежались из автобуса. Наруто застонал, поднявшись на ноги, когда услышал крик ребенка, и посмотрел на сиденье, где увидел девочку. Наруто обнял девочку, и увидел, как Гротт бежит к автобусу, а мать кричит, пытаясь бежать к автобусу, но ее сдерживали некоторые люди. Наруто увидел, что два выхода в автобусе были заблокированы, и Гротт быстро приближался. Наруто ускорился, нырнул через Гротта, приземлился на ноги и в доли секунды находился перед матерью, пока Гротт был в разрушенном автобусе. «Вот ваш ребенок», — сказал Наруто. «О, спасибо, благослови тебя Бог, Флэш», — сказала женщина, когда Наруто повернулся, чтобы увидеть Гротта, выходящего из автобуса и осматривающего всех людей, делающих снимки. Горилла взревела, подняла минивэн и швырнула его в людей, отчего глаза Наруто расширились. Люди кричали, пытались бежать, но появился Наруто и поймал машину, сделав несколько шагов назад от веса, прежде чем он опустил ее. «Бегите все!» — кричал Наруто, заставляя всех бежать к тому, что они считали безопасным и хорошим местом для просмотра. «Слабость для людей», — сказал Гротт, удивив Наруто. Гротт пытался бежать к шкафчикам, которые оказались на станции новостей, перед тем, как появился Наруто, вместе с Линдой с противоположных сторон от него. Линда прицеливалась низко, а Наруто целеустремленно ударил Гротта, заставив его тело взлететь в небо, прежде чем Наруто и Линда ускорились перед новостной станцией, шар света появился вокруг руки Линды, и молния засверкала в руке Наруто, а затем двое нанесли удар горилле, отправив его лететь назад, где он упал в метро на железнодорожные линии. С ворчанием Гротт, встряхиваясь, встал и схватился за туловище, так как удар Линды обжег его. Увидев свет позади себя и услышав звук поезда, Гротт обернулся, когда поезд ударил его. Все приветствовали, как Наруто и Линда обнялись. «Откуда ты узнала?» «Они передавали ваш бой по всему миру, и я подумала, что тебе не помешает помощь», — ответила Линда, заставляя Наруто улыбнуться. Прежде чем они посмотрели на ликующих людей и разрушенное имущество, посмотрели друг на друга и, обменявшись кивками, оба ускорились. Все смотрели, как оранжевая молния и белая полоса пролетели вокруг, прежде чем поврежденное имущество было исправлено, и два героя исчезли. Моменты спустя. Stair Labs. Джо был вызван, так как все были в поисках телепатической гориллы, в то время как Кейтлин, получившего несколько сломанных и ушибленных ребер среди других травм, Циско находился в своей мастерской, изучая устройство, которое Наруто обнаружил под креслом у Уэллса, в то время как Линда и Айрис стояли, наблюдая за Наруто. «Тебе повезло там», — сказала Айрис, нахмурившись. «Да, когда он схватил меня, я было подумал, что все кончено», — сказал Наруто, слегка улыбнувшись, прежде чем его глаза расширились, и дрожь прошла по его телу, когда хмурая Кейтлин хлопнул его по ребрам. «За что? Это было не смешно», — сказала Кейтлин, когда Наруто посмотрел на Айрис и повернулся к Линде и Кейтлин. «Можете оставить нас на минутку?» — попросил Наруто. Две девушки кивнули и пошли посмотреть, что делает Циско. «Знаю, ты злишься». «Я не злюсь, я просто разочарована», — сказала Айрис, нахмурившись. «Я так много раз хотел тебе сказать. Ты была первой, кому я хотел сказать, но Джо заставил меня пообещать ничего не говорить тебе, ради твоей безопасности. Ты когда-нибудь задумывался над тем, что зацикливание на мне защитит меня? Что если бы я знала, что там происходит, я могла бы подготовиться к этому? Может быть, я могла бы помочь тебе убрать плохих парней вместо того, чтобы быть в путь?» Поверь мне, Джо и я спорили об этом каждый божий день, но ты не можешь злиться на своего отца за то, что он чрезмерно защищает тебя. Если хочешь злиться, то злись на меня, сказал Наруто. Хорошо, тогда объясни мне, как человек, которого, как я считала, знаю лучше, чем кого-либо, скрывал от меня секреты. Большие, изменяющие жизнь секреты, ты должен был быть моим лучшим другом, Нейт. Я твой лучший друг, Айрис, сказал Наруто. Как ты можешь это говорить, когда самые важные вещи твоей жизни, вещи, которые имеют наибольшее значение, вещи, которыми ты должен делиться, ты скрывал их от меня, ты лгал мне обо всем. Я даже не знаю, кто ты, сказала Айрис, глядя на Наруто, как из ее глаз текли слезы. Я знаю, Айрис, поверь мне, было много раз, когда я подходил к тому, чтобы просто показать тебе, кем я был, но я дал Джо обещание, и я их не нарушаю, даже когда очень хочу. И в некотором смысле, я фактически согласился с ним, потому что, хотя я был вынужден лгать тебе об этой части моей жизни и пытался оттолкнуть тебя, тебе большую часть времени удавалось попасть в центр опасности. Моя конечная цель, как Флэша, защитить моих близких, в том числе и тебя. Я, парень, который без колебаний умрет за каждого драгоценного человека в моей жизни, я бы с радостью взял на себя их ненависть и горе, а также пока они счастливы и в безопасности. Я всегда был таким, несмотря на всю боль, которую я испытал, это моя суть, и она никоим образом не изменилась, сказал Наруто. На мгновение Наруто и Айрис смотрели друг на друга, прежде чем Наруто прочистил горло. Мы все еще не нашли Эдди, поехали, сказал Наруто, выходя из медицинского отсека, в мастерскую Циска, чтобы увидеть, как Линда Китлин смотрит на монитор. В чем дело? Спросил Наруто. ГМ, Циска попытался подобрать слова, так как он, Линда Китлин подслушивали разговор Наруто и Айрис. Если ускоритель снова активируется, люди, находящиеся внутри, поджарятся как тосты, так что я собираюсь перевести их в Лианью, сказала Линда. Ты была там раньше? Спросил Наруто. Да, я там помогала Фелисити с кое-чем, ответила Линда. Хорошо, я бы хотел пойти с тобой, но мне нужно найти Эдди, сказал Наруто, и Линда понимающе кивнула. Знаю, я быстро, сказала Линда, когда они с Китлин вышли в центр управления, где Китлин включила подачу усыпляющего газа в камеры заключенных, а Линда доставляла их на Лианью, что ни для кого не было удивительно, поскольку эти люди делали неправильный выбор с этими силами и столкнулись с последствиями. Два дня спустя, оказывается, устройство под креслом у Эллса было батареей, которую он, возможно, использовал для подзарядки своей скорости. Циска подумал, что устройство было добавлено после Рождества, когда Уэллс увидел, что он не соперник Наруто, поэтому было неизвестно, воспользовался ли Уэллс разрывом в скорости между ними, или Наруто по-прежнему быстрее. В настоящее время все были в центральной лаборатории, раздумывая, где найти Эдди и Уэллса, которого нигде не нашли. Дом Уэллса был сожжен благодаря Наруто, поэтому они знали, что его там нет, что было бы очевидно. Где он мог скрываться, я имею в виду, что он нуждается во мне, поэтому он не покинул Централ Сити, ведь как-то же он включил ускоритель, и у него даже есть какое-то футуристическое устройство, заряжающее его ускоритель, сказал Наруто, широко раскрыв глаза. Он был у нас под носом. Все последовали за Наруто вниз по трубопроводу, когда красная полоса прошмыгнула мимо них. «Ищите Эдди!» — крикнул Наруто, ускоряясь за Уэллсом. Все кивнули, вошли в трубопровод и начали осматриваться, желая, чтобы Линда была здесь, но ей пришлось работать, и она была недоступна, по крайней мере, еще час. «Помогите! Сюда!» Все остановились и заглянули глубже в трубопровод, услышав крик. «Помогите!» Эдди кричал так громко, как мог из-за усталости, будучи привязанным к стулу, когда он услышал. «Эдди, Джо!» — крикнул Эдди, улыбаясь, когда Джо спустился по лестнице. «Напарник!» — сказал Джо. К ним подбежал Циска, а затем Айрис. «О, боже мой! Мы нашли тебя!» — сказал Циска. «Боже мой, Эдди!» — сказал Айрис, подбегая, видя, насколько он измотан. «Ты в порядке? Давай вытащим его отсюда!» — сказал Джо, когда он и Циска помогли Эдди подняться по лестнице, а Айрис огляделась, увидела коробочку на земле, подняла ее и открыла, чтобы увидеть кольцо. Централ Сити. Наруто и Абарт бежали бок о бок, каждый из них наносил удары, и уклонялись от них, прежде чем Наруто поставил подножку и Абарду, который начал катиться, пока Наруто не схватил его за затылок и не побежал вперед, волоча лицо Иобарда по дороге, заставляя его кричать от боли, когда его кожа закровоточила. Наруто вскрикнул от боли и удивления, когда нож ударил его в ногу, заставив его упасть вперед. Когда-то он схватился за свою кровавую щеку и повернулся, чтобы убежать. Но ядерный огненный шар ударил его по спине, и он полетел вперед, когда Наруто выдернул нож из бедра и встав, быстро ударив Иобарда в челюсть, а затем развернулся и толкнул в спину. Хрясь! У Иобарда были широко раскрытые глаза, когда он упал на землю, не в силах почувствовать свои ноги и потерял сознание от боли. Наруто посмотрел на огненный шторм и кивнул с ухмылкой, которая была возвращена прежде, чем Наруто посмотрел на Иобарда. «Я поймал тебя», — сказал он. «Stair Labs». Эдди был в медицинском отсеке, и его обследовала Китлин. «Твои жизненные показатели в норме, просто легкое обезвоживание. Препарат с этим поможет, но советую проводить больше времени на ногах и пить побольше жидкости». «Спасибо, Китлин», — сказал Эдди. «Эй», — поприветствовал Наруто, таща за собой Иобарда. «Смотри, кто появился». Глаза Китлин загорелись, когда Ранни и Мартин вошли в комнату. «Ранни!» — крикнула она, бежа в его объятия, а Наруто улыбнулся и перевел взгляд на Эдди. «Ты в порядке?» «Да, он не причинил мне вреда». Сказал, что его зовут Иобард Таун и что он собирался получить все, что у него забрали, ответил Эдди, и все переглянулись. «Слушай, я могу пойти домой. Это нормально?» «Да, конечно», — сказал Наруто, как Айрис двинулась и помогла Эдди подняться на ноги после того, как капельница была вынута. «Я позабочусь, чтобы он немного отдохнул», — сказала Айрис, выводя Эдди, а Наруто ускорился вниз к трубопроводу и небрежно бросил Иобарда в камеру. «Stair Labs, центр управления». Наруто вошел в лабораторию, когда Джо спросил: «И что теперь?» «Нам нужно, чтобы он признался в совершенных им убийствах и нашел способ остановить ускоритель частиц. К сожалению, кто знает, когда Иобард проснется, так что давайте сосредоточимся сейчас на ускорителе», — ответил Наруто, на что все согласно кивнули. Вечер. Все стонали, массируя свои виски, когда они пытались и снова не смогли остановить зарядку акселератора, независимо от того, был ли создан футуристический источник энергии. Это было за пределами всего, с чем они когда-либо сталкивались, что не было хорошо. Уэллс проснулся 3 часа назад, и рентгеновский аппарат, встроенный в камеру, показывал, что он полностью исцелен. Это заставило Наруто нахмуриться, ведь он хотел, чтобы-то он страдал, следовало покалечить его более серьезно. Наруто внезапно моргнул, когда зазвонил его телефон. «Алло, Оливер, где, черт возьми, ты был?» «Что, хорошо, так какой у тебя план?» — поинтересовался Наруто, вставая, а затем повесил трубку. «Я должен идти, скоро вернусь». Прежде чем кто-то мог спросить, что случилось, Наруто схватил свой костюм и ускорился. Нанда Парбат. В камере находились закованные в кандалы Фелисити, Рэй Палмер, Дигл, Лорел и Малкольм, и все лежали без сознания, прежде чем они все задохнулись и начали резко кашлять. «Что-то не так», — сказала Лорел. «Я не жалуюсь, но разве мы не должны уже быть мертвы?» — спросил Рэй. «Оливер пытался нас убить», — сказала Фелисити. «Раз пытался, Оливеру пришлось это допустить, чтобы тот ему верил», — сказал Малкольм. «И теперь мы снова доверяем Оливеру, значит, и тебе тоже?» — спросил Дигл, поскольку понимал, что Оливер присоединился к Лиге, чтобы вернуть к жизни Тею, но этот человек подверг Лейлу, его жену и их дочь, опасности, и это было совсем нехорошо. «Насколько я помню, в прошлый раз ты заключил сделку с Расом, чтобы спасти себя», — сказала Лорел. «Чтобы наш план сработал, Рас должен полностью доверять Оливеру». А после фиаско с самолетом он засомневался. «Оливеру нужно было еще раз продемонстрировать свою верность Расу», — объяснил Малкольм. «Что возвращает нас к тому, почему мы не умерли?» «Нет, я не жалуюсь», — сказал Рэй. «Оливер был вакцинирован против вируса альфа-омега 5 лет назад. Один друг смог воссоздать по его крови», — сказал Малкольм, снимая пленку с ладони. «Лоскут синтетической кожи», — пораженно сказал Рэй. «После нашего заключения, я смог вакцинировать каждого из вас через кожу. Я спас ваши жизни», — сказал Малкольм, но все молчали. «Уверен, что слова, которые вы сейчас подбираете, это спасибо тебе». «Хорошо. Предположим, что все это часть блестящей двойной или тройной игры. Я сбилась со счета. Но у вашего плана есть один серьезный изъян», — «Мы по-прежнему в цепях и в подземелье», — сказала Фелисити, подняв свои закованные запястья. «Терпение, мисс Смок. Все, что нам нужно сделать, это подождать», — сказал Малкольм. «Ждать чего?» — спросила Лорел. Наруто ускорился к Нандапарбат, быстро расправился с убийцами и освободил еще одного заключенного, прежде чем он оказался у двери темницы и посмотрел внутрь. «Привет, ребята!» Все дернулись и посмотрели, чтобы увидеть его. «Флэш!» — радостно сказала Фелисити, когда Наруто схватил дверь и сорвал ее с петель, и в порыве скорости всех освободил, за исключением Малкольма. «Хорошо, идем», — сказал Наруто. «Ты забыл меня», — сказал Малкольм, показывая свои все еще скованные запястья. «Точно, ты Малкольм Мерлин, парень, который заставил свою дочь убить Сару», — сказал Наруто, и, прежде чем Малкольм понял, что произошло, удар в челюсть заставил его влететь в стену и отскочить от земли. «Теперь поехали». «Подожди, он нам нужен», — сказала Лорел, глядя на стонущего Малкольма, который держался за челюсть. «Ты шутишь?» — спросил Наруто. «Хотела бы я», — сказала Лорел, сказала, глядя на Наруто, который вздохнул. «Ладно», — сказал Наруто, подходя к Малкольму, который маневрировал так, что он сидел спиной к стене и опустился перед ним на колени. «Если предашь их, я найду тебя и вырву твое сердце». Малкольм посмотрел в глаза Флэша, и то, что он увидел, заставило дрожь пробежать по его спине. Даже глаза Рассель Гула не были такими холодными. Наруто после освобождения Малкольма повернулся к Фелисити, когда все пошли в тайник с оружием. «Спасибо, не хочу наглеть, но нам бы очень пригодилась твоя помощь с этим супервирусом в Старлинг-Сити», — сказала Фелисити. «Я бы с радостью помог, но мне предстоит серьезный разговор с Харрисоном Уэллсом», — сказал Наруто, прежде чем взглянуть на Лорел. «Оливер поймет это». «Ну, Оливер в последнее время не откровенничает насчет своих планов». «Ну, я не знаю, что происходит в последнее время, но одна вещь, которая не изменилась, это то, что он нуждается в вас». «Удачи», — сказал Наруто и поцеловал Фелисити. «И будь в безопасности». «Тебе того же», — сказала Фелисити, как Наруто ускорился. «Потом, Централ Сити, Стар Лабс». «Что?» «Даже бургер не принес?» – спросил Эйобард Наруто, который теперь стоял возле его камеры. «Это одно из немногих преимуществ вашего времени. У нас коров уже не осталось. Тебя это не волнует. У тебя есть вопросы. Задавай. Почему ты убил мою мать и брата?» «Потому что я ненавидел твоего брата. Не тогдашнего его, а будущего», – ответил Эйобард. «Из будущего?» – кивнул Наруто. «Да, мы были врагами, соперниками, противоположностями, обратными сторонами друг друга». «Почему? Почему вы были врагами?» – спросил Наруто. «Это больше не имеет значения. Важно лишь то, что ни один из нас не мог победить другого, пока я не узнал его тайну. Я узнал его имя, Барри Аллен. И, наконец, я понял, как победить его раз и навсегда. Отправиться в прошлое, убить его, как ребенка, стереть его с лица земли. Но потом, будущий Барри последовал за мной, и мы сразились. Мы неплохо друг друга потрепали, но я взял верх. Я убил его, но я не хотел оставлять никаких следов, если он рядом, поэтому я попытался уничтожить семью Алленов. Затем во вспышке синего света появился еще один флэш и быстро вывел тебя оттуда. В ярости я убил твою мать и оставил Генри живым, чтобы его обвинили во всем, и я стал свободен. Наконец-то я мог вернуться в будущее без флэша, но узнал, что мое путешествие в прошлое лишило меня возможности вернуться домой. Возвращаясь назад, я потерял контроль над силой Скороти. Утратив ее, я застрял здесь. Я стал пленником этого времени и не мог вернуться в свое. И единственным вариантом стал. Но флэша не стало, и поэтому я создал его. Почему моя скорость так важна для тебя? Мне было нужно, чтобы ты стал быстрее, достаточно быстрым, чтобы разорвать пространственно-временный барьер и создать устойчивую червоточину, через которую я мог бы вернуться домой, сказал Эйобард. «И зачем мне это делать?» – спросил Наруто. «Дело в том, Натаниэль Аллен, что если ты дашь мне то, что я хочу, я дам тебе то, что хочешь ты. Ты сможешь вернуться и спасти свою мать и Барри, сможешь спасти своего отца от тюрьмы, ты сможешь воссоединить семью Аллен». Наруто нахмурился и посмотрел на Уэллса. «Что, больше нет вопросов?» – поинтересовался Эйобард, но Наруто просто продолжил идти. «Стар Лабс, центр управления, это редкая возможность вернуться в прошлое, исправить его и спасти жизни твоей матери и брата. Харрисон поставил тебя перед сложным выбором, Натаниэль», – сказал Мартин, нахмурившись. возможность быть с любимым человеком, по-моему, все уже ясно», — сказала Кейтлин. «На первый взгляд, это так, но за этим даром кроется грандиозный риск. Натаниэль, в ночь гибели вашей матери и брата, когда вы спасли себя от смерти, это событие изменило прямую времени и повернуло ход истории. Хотите сказать, что мы живем в параллельной вселенной?» — спросил Циска. «Я ранее путешествовал во времени», — кивнул Наруто. «Но тогда ты изменил всего один день», — сказал Джо. «Точно. Теперь представьте себе 15 лет всеобщих жизней. Одно решение, серьезное оно или нет, изменит все последующие события, моменты истории, все связи. Ничто не будет, как прежде, но ты не заметишь разницы, потому что не вспомнишь ничего. Значит, если я вернусь и спасу их, мой папа не попадет в тюрьму. Я не попаду к Джо и Айрис, и не встречусь с Циско, Ранни, Кейтлин, Фелисити или Линдой», — сказал Наруто. «Правда в том, что мы не можем предсказать, какой будет твоя жизнь», — ответил Мартин, как Наруто вздохнул. «Тут нечего выбирать, Нейт», — сказал Джо, привлекая внимание Наруто. «Ты должен это сделать, ты должен изменить прошлое». Наруто поднял бровь, когда Джо ушел, и последовал за ним. «Джо, так что и это все, считаешь, я должен просто сделать это?» — спросил он Ю, остановив Джо в коридоре. «Да, я так считаю», — кивнул Джо. «Но это значит, что я никогда не приеду жить с вами, и ты не против. Нейт, у тебя есть шанс вырасти вместе с родителями и братом», — сказал Джо, серьезно глядя на Наруто. «Тебе не придется расти без матери». «Но тогда я лишусь отца», — сказал Наруто. «Но он тебя будет, твой настоящий отец. Уэллс достаточно попортил наши жизни. Именно поэтому ты стал Флэшем, Нейтан, чтобы все исправить. За этот год ты спас многих. Пришла пора спасти себя», — сказал Джо, прежде чем уйти. Наруто вздохнул. «Прежде чем уйти, в течение всего дня, встречаясь со своим отцом, Линдой и Айрис, и, за исключением отца, все говорили ему, что он должен это сделать, и, заглядывая в себя, он знал, что хочет спасти свою маму и Барри, так что теперь он здесь», — вернулся в трубопровод. «Принес бургер?» — спросил Эобард. «Люди могут прожить до 2 месяцев без еды. Накормим тебя через 2 месяца, если это не сработает», — пригрозил Наруто. «Так как же это работает?» «Ну, это довольно просто. Мы воспользуемся ускорителем частиц», — ответил Эобард. «В прошлый раз ты устроил взрыв, который навредил куче людей», — сказал Наруто. «В этот раз ускоритель сработает так, как и было мною задумано. Только вместо 2 частиц, движущихся в противоположных направлениях и сталкивающихся со скоростью света во внутреннем кольце, мы введем в ускоритель лишь 1, и с ней столкнусь я», — сказал Наруто. «И если ты добьешься необходимой скорости и столкнется с частицей, ты пробьешь дыру в самой материи нашей реальности. Ты создашь портал, соединяющий это время с любым другим временем», — объяснил Эобард. «Червоточина, через который можно перенестись в прошлое, скажем, в ту ночь, когда умерла твоя мать, или в будущее, скажем, в мое время. Что произойдет, если я не добьюсь нужной скорости?» — спросил Наруто. «Если ты не сможешь ее достигнуть, ты умрешь», — сказал Эобард, ухмыльнувшись. Центр управления. Все смотрели на 3-мерную модель ускорителя, и что могло случиться, если бы Наруто столкнулся с частицей. Согласно расчетам Уэллса, Натаниэль должен разогнаться внутри кольца ускорителя. «Как только он наберет подходящую скорость, мы запустим в ускоритель протон водорода. Как только произойдет столкновение, образуется червоточина, открывающая портал во времени. Именно в этот момент я планирую кричать что-то вроде «Эврика» или «Вперед к новым вершинам». «Даже не знаю», — сказал Мартин. «Ты ужасно тих, Циско. Что ты думаешь?» — спросил Наруто, глядя на своего друга. «Да, вроде, с одной стороны, все как будто логично, но с другой стороны, почему ты вообще рассматриваешь этот вариант?» — спросил Циско. «Ты знаешь почему?» — сказал Наруто. «Чтобы это сработало, как быстро Нейтану придется бежать. По моим подсчетам, нужно минимум 2 маха, ответил Мартин. «Легко», — сказал Наруто. «А что будет, если Нейтан не достигнет нужной скорости?» — спросил Джо. «Мне представляется муха на лобовом стекле. Я прав, боюсь, отличие недалеко», — ответил Мартин, заставляя Джо смотреть на Наруто в ужасе. «Я могу это сделать», — сказал Наруто. «Прежде чем взглянуть на Циско, нам также понадобится еще кое-что». «Да ну, и что же это?» «Не знаю, как остальным, Но мне не хочется помогать тебе с самоубийством. Мне нужно, чтобы ты построил машину времени», — сказал Наруто. «Продолжай», — сказал Циско, заинтересовавшись. «Мастерская». Наруто и Ран не пришли в мастерскую к Циско. «Если у вас с Уэллсом одна скорость, зачем ему машина времени?» — спросил Ранни. «Оказывается, он потерял свою скорость, когда убил мою семью. Он возвращает ее иногда, но ненадолго. Он не может полностью контролировать ее. Значит, я был прав насчет инвалидного кресла. Он и правда его заряжал себя. Как только я открою червоточину, ему понадобится корабль, чтобы отправиться в будущее. Он тут запчасти коллекционировал», — сказал Наруто, оглядываясь. «Осталось их собрать», — сказал Ранни, идя к частям. «Ранни, я тебя уважаю, но это машина времени, а не шкаф из Икеа», — сказал Циско. «У нас проблема. Эти плитки сделаны из вольфрама», — сказал Ранни. «Ну, вольфрам имеет самую высокую температуру плавления среди всех других элементов», — сказал Циско. «Да, но его пыль может загореться. Давление, оказываемое червоточиной», — вздохнул Наруто. «Да, он может вызвать расплавление корпуса. Значит, это может взорваться. Есть идеи?» — спросил Наруто. «Спрошу у доктора Зло. А раньше это имя заставляло меня улыбаться», — сказал Циско, уходя. «Стеер Лапс. Центр управления. Кейтлин делала какие-то тесты вместе со Штайном, пока Эдди сидел. У него была трудная неделя, учитывая, что он и Айрис расстались после того, как узнали, что ей и Нейту суждено пожениться. Извините, но мне сказали, что это единственная станция, обладающая достаточной мощностью для выполнения этих расчетов. Если мы допустим малейшую ошибку при создании червоточины, больше ни слова», — сказал Эдди, вставая. «Джо попросил меня помочь, если что, но я только мешаю. Каждый может внести свой вклад», — сказал Мартин, не давая Эдди уйти. «Просто вы пока не знаете о своем». «Нет, доктор Уэллс дал вполне ясную оценку моему будущему. Я не важен. С точки зрения истории, я никто и звать меня никак». «И вы ему поверили?» — спросил Мартин, приподняв бровь. «У него была газета с 2024 года», — ответил Эдди. «А у меня есть кружка с надписью «Лучший в мире босс». Думаю, мой ассистент поспорил бы с этим утверждением», — подтвердит. «Сегодня нам пришлось столкнуться с огромным количеством научных идей. Но, возможно, именно вы представляете для меня наибольший интерес». «Я?» — спросил Эдди, улыбаясь. «Какова была вероятность, что доктор Уэллс, отправившись в прошлое, застрянет в том же городе, что и его прапрапрапрапрадед, работая не только в одном городе, в том же здании, и эта часть его плана вернуться домой будет означать, что он должен будет сохранить и защитить вашу жизнь? Вы – редкий тип явления, которое не может предсказать ни один ученый. И что это?» – спросил Эдди. «Совпадение. В них нет ничего научного. Вы, сэр, аномалия, неизвестный элемент, так сказать. Вы единственный в этой истории, кто может выбирать свою судьбу. По крайней мере, это мое мнение». Мартин улыбнулся, прежде чем компьютер начал быстро мигать, когда появилось критическое предупреждение. «Стоп, быть этого не может. О боже, мастерская. Ребята работали, когда Мартин вошел в комнату. У нас проблема». «Какая?» – спросил Наруто. «Расчеты. Есть определенная опасность». «Да, мы знаем», – сказал Наруто. «Нет, это не только для вас, но и для нас всех. Уэллс не все нам рассказал. Нейтан, даже если ты наберешь нужную скорость, есть вероятность, что взрыв при столкновении с частицей водорода породит сингулярность», — сказал Мартин, и Кейтлин выглядела растерянной, а все остальные смотрели широко раскрытыми глазами.